«Видно, крепко серчал на тебя Господь, что так покарал. А это ж еще не все, сынок. Это ж еще только начало самое мук твоих, испытаний тяжких. Хочешь, расскажу тебе про всю твою дальнейшую жизнь. А ты когда-нибудь и увидишь, правду ли говорил или так придумал». Он смотрел на меня круглыми бусинками глазами с вывернутыми веками, и я, вдруг похолодев от напряжения и тоски, молча кивнул: «Расскажите». Старик снова вздохнул и, растягивая слова, заговорил: «Тебе сейчас, сынок, хорошо, солнечно. Ты не думай, что тебе плохо. Что раны твои болят, так это ведь и не боль вовсе. Пройдет время, заживут на теле рубцы. Не так уж много тебе терпеть осталось. А настоящая боль начнется, когда ты отсюда выйдешь. Душевная боль, и никакими лекарствами ее не залечишь. Пока мать жива, так-сяк еще будет. Мать, она и утешит, и приласкает, и поплачет вместе. Все легче. А призовет ее Господь, и разверзнется перед тобой мир жестокий, неправедный. И не будет тебе в нем места, потому что люди Бога забыли, не имеют ни страха перед Всевышним, ни сострадания. Были у тебя дружки, приятели, забудь про них. Какой от тебя убоговым теперь прок, какая корысть? А люди не любят немощных, ой, не любят, и будут они шпынять тебя не кулаками, так словами, в самое сердце, и зайдет оно кровушкой по капельке малой от горькой обиды. Заплыла без Бога людская совесть салом, один закон в мире властвует, сатанинский закон. Рви, хватай, топчи всех, кто под ноги попал. Живи, пока жив, ни рая нет, ни ада нет. Одно только это — круговерчение природы. Не будет у тебя ни дома, ни жены, ни детей. Дому хозяин нужен, бабе мужик справный, учепистый, детям такой отец, чтоб на ноги их поставил. А кого ты на ноги поставишь, когда тебе самому подпорки нужны? И возненавидишь ты все живое на земле, всех, кто вырвал свой кусок и жрет его, отгородившись локтями, кого не скрутила в бараний рог судьба, как тебя, и ненависть эта убьет твою душу. Один пройдешь ты свой путь, мучаясь и завидуя чужому счастью, ибо сказано во Священном Писании: «Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы стремляться вверх».